Более того, не были ли эти попытки проявлением особенности его, Петра, натуры, некой особой благодати, как кто-то когда-то ему говорил, благодати, которая прежде выражалась только в мессианских попытках и мечтах, и лишь в расцвете его лет скажется в полной мере. Вальштейн перед тем, как умереть в подвале своего дворца, быть может, болтал пустое, но взятая в целом болтовня эта была так логична, что не могла быть только порождением больного мозга тщеславного полусумасшедшего. По крайней мере, то, что он сказал о возможности брака Петра с хорошенькой принцессочкой, свидетельствовало о точной и трезвой осведомленности герцога. Но тогда почему же ничего не происходит? Почему мир молчит, ни словом не покажет, что нуждается в его, Петра, помощи, в его благодати, его гениальности? Петр не знал, что ничего не происходит, потому что, как уж бывает, не может дело развиваться так гладко и прямолинейно, как он, Петр, того желал бы и как представлял себе в муках нетерпения. Тем, кто в шведском лагере в духе предсмертного желания Густава Адольфа держал сторону герцога Страмбы, то есть Петра Коконя, кем бы этот Петр ни был и откуда бы ни явился, противостояла тесно сомкнутая клика оппонентов, объявивших странное последнее желание короля дерзкой выдумкой и взывавших к здравому смыслу, который повелевал возвести на чешский трон не какого-то неведомого авантюриста, а человека во всех отношениях испытанного, герцога Мекленбургского, Фридлянского, а также еще и Заганского, и Глоговского, то есть Альбрехта Вальштейна. Они, разумеется, не знали еще, что герцога уже нет в живых. Эта клика вальштейновых приверженцев одерживала верх до того рокового момента, когда, как сказано, Михль, принимаемый за Вальштейна, своим нелепым, малодушным, половинчатым ответом «теперь где еще не время», обманул, ошеломил и оскорбил шведов, которые, наконец-то, после стольких лет тайных переговоров предложили ему союзничество. Этих нескольких слов дурака Михля оказалось достаточно, чтобы все симпатии шведов, все их устремления, до той поры противоречивые, разом перекинулись на сторону герцога Страмбы. И поворот этот произошел столь стремительно, что не прошло и двух недель, как в лагерь веритариев на Одере, расположенный поблизости от войск генералиссимуса Вальштейна, прикатила неброская, небольшая, но охраняемая сильным отрядом карета с двумя сановными шведами из правительственных кругов. Один из них был богатый граф, другой — разорившийся князь. Причем ни тот, ни другой не были настолько высокими и значительными особами, чтобы их прибытие в лагерь разбойников — ничего не поделаешь, веритарии, при всей их правдивости и праведности, считались разбойниками, произвело впечатление непристойности. Но, с другой стороны, то были особы достаточно высокие и значительные, чтобы начальник разбойников не чувствовал себя оскорбленным официальным визитом второстепенных дипломатов. Герцог Страмбы и не оскорбился, а встретил и принял гостей с грацией и церемонностью, быть может, несколько старомодными, в духе манер конца века, но совершенными по форме. Он провел обоих по лагерю, четкая воинская организация которого и строгая дисциплинированность, явно написанная на грубых лицах веритариев, произвели на гостей, разумеется, самое благоприятное впечатление. Познакомив прибывших со своими ближайшими сподвижниками, Медардом и Деля Прери, Петр увел их в свой бархатный шатер, раскинутый в тени гигантского векового дуба, который был могучим и высоким уже в те поры, когда Христофор Колумб только начал помышлять о кругосветном путешествии. Здесь Петр угостил шведов вином, качество коего с появлением Деля Прери значительно улучшилось.